Глава 5. На данном этапе расследования дела бизнесмена Каминского, то есть сегодня, мне предстояло сделать многое. Я против обыкновения наскоро выпила своего любимого черного кофе. Надо было торопиться, ведь за день я должна побывать в гостях у всех четверых подозреваемых. Настроение у меня, честно говоря, было припаршивое. После того, как вчера вечером я погадала на цифровых костях, я еще долго, куря сигарету за сигаретой, все еще Петр Первый, думала над тем, как подобрать ключик каждому из тех, кого хочу проверить. Ясное дело, что надо как-то осторожно связать мою проверку с пропавшими документами. Но как это сделать, не скомпрометировав себя как супругу бизнесмена и Каминского как пострадавшее лицо, я никак не могла придумать. Впрочем, Каминский дал мне недурные зацепки, и в конце концов я решила действовать полуэкспромтом. Кое-что из самого основного я все-таки продумала. В первую очередь я собиралась ехать к Ротовой. А что? Поговорим между нами, девочками. Она ведь сама сказала, что у нее есть кое-что интересное для меня. Ну, не для меня, допустим, а для Лады Красовской. Но, может быть, Лада Красовская со своими деловыми интересами не поленится узнать что-нибудь полезное для частного детектива Татьяны Ивановой. Во всяком случае, попробовать можно. Судя по тому, что именно на вчерашней автовыставке я услышала из назойливого жужжания мадам Кротовой мне на ушко, разговор предстоит не столько о деловых контрактах, сколько о самых заурядных сплетнях. Так неужели мы не поймем друг друга? Но перед тем, как поехать к бизнесменше, я снова позвонила Кире. «Алло, Володя! Здравствуй, лапа моя! Как дела?» «Спасибо, и у меня тоже. У меня тут к тебе дело есть, маленькое. Так, ничего особенного. Просто тут какой-то тип мне угрожает. Звонит по несколько раз за день по телефону и обещает, что мне мало не покажется, если я дело, которым сейчас занимаюсь, не брошу. Так вот, у меня тут запись есть. Как какая? Его голоса, конечно. Ну так вот, попроси акустиков, будь так добр, прослушать кассету. Вдруг они определят, откуда он звонит, а то мой определитель номера молчит. Что? Да не бойся ты за меня. Не знаешь ты меня, что ли? Сколько раз мне всякие типчики-дрипчики угрожали, и к чему это всегда приводило? Вот я про то и говорю. Ну ладно, сейчас завезу пленку. Что? Папазяна ко мне за ней пришлешь? Да ты с ума сошел, я же от него не отобьюсь. Сам не сможешь? Ну ладно, присылай. Очень скоро раздался звонок в дверь. Гарик Папазян примчался, как на крыльях. Где-то по дороге он прихватил громадный букет темно-красных роз и теперь держал его, как веник, вершками вниз, корешками вверх. Настроение у него, как я и боялась, было отнюдь нерабочее. Уже на пороге моей квартиры он начал расточать улыбки на 132 зуба, нежные взгляды и запах тройного одеколона пополам со вчерашним перегаром. «Таня, свет души моей!» — воскликнул он, утрируя армянский акцент. «Ангел мой, ты призвала меня, и вот я здесь!» Гарик рухнул на одно колено и протянул мне букет. «Спасибо, что пришел, Гарик!» — совершенно искренне ответил я. «Что бы я без тебя делала?» «Что бы ты без меня делала?» — патетически взревел он. «Это я что бы без тебя делал, ведь ты для меня...» «Подожди, Гарик!» — беззастенчиво прервала я излияние Папазяна. «Поверьте мне, расточать комплименты и произносить вдохновенные речи он может, если захочет, часами. А со мной ему этого, как правило, хочется. Кирьянов сказал тебе, зачем ты здесь?» «Сказал», — печально ответил Папазян, поняв, наверное, что у меня не то настроение, чтобы внимать его цветистым речам. «Так вот», — веско сказала я, обращая внимание Гарика на кассету, которую держала в руке. «Немедленно передай это акустикам. Пусть постараются выяснить все, что только смогут. что за человек говорит, сколько ему предположительно лет и, самое главное, откуда хотя бы примерно он звонил. «Хорошо», — покорно сказал Папазян. «Забирай у меня кассету и засовывай ее в карман. Все сделаю быстро. Одна нога здесь, другая там». Тут глаза его неожиданно загорелись, и Гарик, окинув взглядом мою фигуру, перевел его на диван. «А может, мы пока... Время ведь есть, или взгляд двинулся по направлению к ковру, или даже взгляд Гарика уперся в люстру. Как я и ожидала, разговор все-таки пошел в другую сторону. Надо это пресекать, и побыстрее». «Ну, хватит!» — рявкнула я. Папазян моргнул и уставился на меня. «Я тебя, кажется, о чем-то попросила. И усвой, пожалуйста, раз и навсегда. Если бы даже я и согласилась на твое непристойное предложение, то я еще не достигла таких вершин акробатики, чтобы проделывать все это на люстре». Помрачневший Папазян молча отодвинул меня, вытащил букет из вазы, в которую я его поставила, и направился к двери. «Постой, постой!» — удивилась я. «Ты что, еще и букет уносишь?» «А что с того?» — заявил Папазян, глядя на меня наглыми глазами. «Я не дарю букеты женщинам, которые отказываются иметь со мной секс. Сейчас пойду и отдам цветы первой попавшейся». «Первой, скорее всего, будет старушка с третьего этажа. Я видела, что она на лавочке сидит». Не без ехидства заметил я. «Это ее ты собираешься сегодня закадрить?» Папазян набычился. «Да ладно тебе, не сердись», — примирительно сказала я. Внезапно мне пришла в голову мысль, что Тане Ивановой вовсе ни к чему бегать, как совраска по подозреваемым в одиночку. А Всепяна, например, запросто можно поручить Папазяну. Все равно они одного поля ягода. По национальности я имею в виду. Уж скорее Папазян, чем я, найдет общий язык с бизнесменом армянского розлива. А Киря, начальник Гарика, надеюсь, не рассердится. Он же и сам мне, бывает, помогает. «Послушай, Гарик», — произнесла я, намеренно придав своему голосу самой бархатистой модуляции. «Ты же знаешь, как я тебя ценю». Папазян молчал. «Как я тебя уважаю, как преклоняюсь перед твоими талантами», — продолжала я. Папазян по-прежнему молчал, но я заметила, как он приосанился. «Можешь мне не верить, но я испытываю к тебе такие сильные, такие искренние и глубокие чувства». Не прекращала я источать словесный мед. «Но, увы, мой долг зовет меня расследовать одно весьма запутанное дело». Папазян протяжный с сожалением вздохнул. «Если бы ты только знал, как трудно бывает для меня действовать в одиночку», — трагическим голосом произнесла я. «Я ведь всего лишь беззащитная женщина, а кругом так много злодеев, которые готовы на все пойти, лишь бы убрать меня с дороги». Папазян посмотрел на меня. В его взгляде читалась глубокая жалость. По-моему, у него даже слезы навернулись на глаза. По-видимому, он успел забыть, как однажды эта беззащитная женщина, желая отделаться от его домогательств, со всей силы двинула его коленом, нисколько не смущаясь тем, что бить ниже пояса вообще-то запрещенный прием. Мои речи определенно возымели успех. «Ради тебя я готов на все», — отрапортовал Папазян. «Вот и прекрасно», — промурлыкала я. «У меня действительно есть к тебе одно поручение». Я рассказала Гарику все, что знала про Всепяна, и самым тщательным образом проинструктировала его насчет того, как нужно себя вести с бизнесменом. Мой план Папазяну понравился. Он окончательно расправил плечи, затем промаршировал обратно в комнату и водрузил букет на место. «Чудесные розы!» — от души сказала я, хотя больше всего люблю не розы, а совсем простенькие цветы. «Я все сделаю», — клятвенно пообещал Папазян. «Ну, а теперь, может быть, мы все-таки...» Он опять покосился на диван. «Потом», — проворковала я. «Когда все будет позади, согласись, что лучше проделывать это не торопясь, а не в спешке. А я сейчас очень спешу». «Ты вьешь из меня веревки», — укорил меня Папазян. Но по всему было видно, что обещанием он доволен. Хотя сколько таких обещаний я уже давала, не счесть. И хоть бы одно выполнила. Гарик схватил кассету и с победным ревом гиппопотама, отхватившего лучшую самку в стае, с грохотом скатился с лестницы, прыгая через 3 ступеньки. Соседи снизу возмущенно захлопали дверями. Их можно понять. Обычно представители закона ведут себя как-то посолиднее. Но чего только не делает с человеком любовь. Да, сейчас я выиграла время, но потом снова с Папазяном хлопот не оберешься. Впрочем, я еще успею об этом подумать. Я быстро накрасилась, вставила контактные линзы, изменив тем самым цвет глаз, нахлобучила парик, побросала в сумочку кое-какие необходимые вещи и... Лада Красовская поехала к Кротовой. Инна Андреевна Кротова еще не заработала своим честным и кропотливым трудом столько денег, чтобы обзавестись собственным особняком. Она всего лишь, учтите, что это всего лишь, я говорю не без зависти, занимала 2 верхних этажа и пентхаус в доме, построенном в районе все того же парка Горького, где более всего нравилось гнездиться тарасовским дельцам. Престижный район, ничего не скажешь. Консьержка пропустила меня, когда я назвала себя. То есть не себя, конечно, а гипотетическую супругу питерского бизнесмена. И вот я уже поднималась по лестнице. «Здравствуйте, здравствуйте!» — приветствовала меня мадам Кротова, когда я прошла в квартиру. Инна Андреевна пригласила меня в свой кабинет, мотивируя это тем, что для 2 деловых людей это самая подходящая обстановка. И тут же, едва мы прошли в кабинет, изумленно спросила. «Что с вами?» Дело в том, что я широко раскрытыми глазами смотрела не на Инну Андреевну, а через ее голову. Кстати, Кротова была невысокого роста и внешностью скорее походила на лошадь, чем на крота. За нее и что-то нечленораздельно мычало, дрожащим пальцем указывая на нечто за спиной у Кротовой. Я как бы через силу проговорила. «Там...» «Что?» — вскрикнула Кротова, резко обернувшись. Наверное, она подумала, что за окном притаился киллер с базукой наперевес. «Какие изумительные портьеры!» — воскликнула я, дав, наконец, выход своему восхищению. Они, кстати, действительно не могли не восхищать. Кажется, я еще никогда не видела такой красивой ткани, да еще и так прихотливо задрапированной. Я на миг представила такие портьеры у себя в холостяцкой квартире. Для этого я, конечно, закрыла глаза. «Стоп, Татьяна Иванова, остановись! Опомнись, ты же супруга бизнесмена. У тебя дома портьеры куда лучше этих. У тебя 2 автомобиля, прекрасный особняк с садом. И не в каком-нибудь Тарасове, а в Питере. Ты никогда не куришь, Петр Первый». «Что с вами? Вам плохо?» Как будто даже участливо спросила Кротова. Надо было как-то выкручиваться. Впрочем, почему бы мне просто не сделать Кротовой комплимент? «Нет, я просто восхищаюсь обстановкой вашего кабинета. А какие портьеры?» Снова воскликнула я совершенно искренне. Кротова любезно улыбнулась. Мое восхищение явно было ей приятно. Кажется, мне удалось выпутаться из трудной ситуации. «Не забывай, Таня, что ты Лада Красовская. Не забывай, что ты...» «Наверное, вы мне льстите», — сказала Кротова, игриво грозя мне пальцем. Она была права. Портьеры произвели на меня неизгладимые впечатления. Боюсь, что они будут сниться мне не одну ночь. Но во всем остальном обстановка кабинета была просто ужасной. Комната была буквально заставлена дорогой громоздкой мебелью. По-видимому, применительно к данному случаю, размер мебели был прямо пропорционален ее цене. Эти мастодонтоподобные творения современных мебелировщиков превращали проход по кабинету в шествие по весьма запутанному лабиринту, где каждая ошибка в маршруте грозила опасностью. Если бы, например, вы обошли шкаф, стоящий у входа недостаточно ловко, то рисковали бы со всего маху сесть в беременное кресло. Его тугие пружины так и стремились распрямиться и пропороть обивку. А обогнув стол из ореха по касательной, не рассчитав при этом ее угол, могли бы влететь в горку, уставленную хрустальной посудой причудливых очертаний, меньше всего напоминавшей вазы и бокалы. Словом, я действительно льстила Кротовой. Уж наверняка у вас в Санкт-Петербурге куда более роскошная обстановка. У вас ведь собственный особняк? Во сколько он вам обошелся? Да, как говорится, попала я из огня да в полымя. Не успела дух перевести после того, как чуть не засыпала с портьерами, и вот на тебе. Но откуда мне знать, сколько стоит мой питерский особняк, если у меня его нет? Призвала на помощь все свое спокойствие и даже состроила, по-другому не скажешь, кротовую улыбку. Наверное, довольно кривую. Во всяком случае, обычно моя улыбка не выглядит такой резиновой и дается мне без титанических усилий. Ну, зачем говорить на такие неинтересные темы? Достаточно непринужденно, как мне показалось, ушла от ответа на вопрос я. Если вы сумеете развернуться, то сможете выстроить себе особняк, которому позавидует сам Каминский. А вы, конечно же, развернетесь, я в этом не сомневаюсь. Вы, Инна Андреевна, производите впечатление умной деловой женщины. Наверняка вы self-made woman. Я не ошибаюсь? Я внимательно наблюдала за Кротовой. Интересно было узнать, попадет ли мой комплимент в цель. Я уже поняла, что если не смогу пролить как можно больше бальзама на сердце этой дамы, сказав ей, как восхищаюсь ее предприимчивостью, задушевного разговора не получится. Похоже, она падка на лесть. У нее что, застарелый комплекс неполноценности, что ли? Однако, взглянув на Кротову, я почувствовала, что мои слова не произвели того эффекта, на который я рассчитывала. Ей явно понравилась первая часть моей тирады, и она даже улыбнулась мне, выставив на показ безупречный ряд белейших зубов. Я даже подумала, не того ли они происхождения, что и у супруги Каминского. Но стоило мне произнести, в общем-то, расхожие выражения на английском, как улыбка Инна Андреевна сменилась недоумением. Похоже, я опять попала в просак. Кротова не знала английского. «Я хотела только сказать, — пояснила я, — что вы сами создали себя такой, какая вы сейчас есть. Деловая женщина, которая сама основала бизнес, да не какой-нибудь, а автомобильный, бесспорно заслуживает уважения». Недоумение на лице Кротовой вновь сменилось улыбкой. «Да, я приложила немало усилий для того, чтобы выдвинуться», — горделиво сказала Кротова. «Если бы вы знали, как тяжело мне было начинать, какую жестокую конкуренцию я выдержала». «Наши тарасовские бизнесмены», — последнее слово она произнесла в сердцах, словно выплюнула, «стараются не упускать ни малейшей возможности задавить мой бизнес». Взять хотя бы того же Каминского. Так-так, подумала я. Похоже, как раз сейчас последует та самая интересная информация, которую мне надо знать, как шепнула Кротова на автовыставке. Для начала я решила внимательно ее выслушать. Как известно, лучший собеседник — тот, кто хорошо слушает. Фигурально выражаясь, у меня в рукаве было припрятано несколько крупных козырей, которыми снабдил меня Каминский, когда я все-таки попросил его рассказать о том, что представляет собой компромат. Однако я не спешила раскрываться перед Кротовой. Пусть увидит, что я внимательно ее слушаю, пусть подумает, что ко мне можно отнестись с доверием, а уж тогда наступит и мой черед. Лучшие нападения — нападения неожиданные. Неужели про Каминского можно сказать что-то плохое? Я, как мне показалось, превосходно разыграла изумление. По-моему, милейший души человек. Кто? В отличие от меня, непритворно удивила Скротова. Каминский? Да его все тут ненавидят. И Терентьев, хоть и сам не сахар, и Алиев, хотя у него у самого рыльца в пушку, и Овсепян, хоть у него и помимо Каминского конкурентов хватает. Словом, Каминский — это всеобщее наше наказание. И вам, если вы хотите заключать договора с кем-то из тарасовских бизнесменов, не стоит связываться с Каминским. «А что же в нем такого ужасного?» Дернула я удочку, на крючок которой Кротова, кажется, уже была готова попасться. Никогда еще не видела, чтобы дама, да еще и бизнесменши, с такой готовностью глотали наживку. «Ах, моя милая!» — воскликнула Кротова. «Как вы все-таки еще мало знаете. Во-первых, Каминский связан с криминалом. Конечно, все мы не без греха», — замяла Скротова, поняв, что чуть не сболтнула лишнего. «Во всяком случае, супруги питерского бизнесмена знать о ее собственных криминальных связях совершенно ни к чему». Увидев, что выражение моего лица изменилось, и стараясь замять щекотливый момент в беседе, Кротова поспешно сделала вид, что ее душит кашель. Она кашляла изо всех сил, да так старательно, что я сразу поняла, актерские таланты у мадам Кротовой просто нулевые. Человек, которого одолевают такие приступы кашля, лежал бы сейчас в больнице, терпеливо ожидая летального исхода. Так кашлять мог бы человек, болеющий ангиной, пневмонией, коклюшем, ларингитом и тонзиллитом вместе взятыми. Ну что ж, раз она такая плохая актриса, тем лучше. Значит, когда я дойду до своих козырей, мне легче будет определить, причастна она к краже документов или нет. «Может вызвать врача?» — участливо осведомилась я. «Нет-нет, я здорова», — заявила Кротова, по-видимому, справившись с собой. «У меня так бывает. Все мы, женщины, полны неожиданностей», — прибавила она ни к селу, ни к городу. «Гормональный дисбаланс, критические дни, знаете ли». «Ну и выдала. Какая связь между кашлем и критическими днями с гормональным дисбалансом?» Я сама почувствовала, что надо сменить тему, пока мадам Кротова не показала еще большего невежества. «Кажется, вы что-то начали говорить про Каминского», — постаралась я вернуть разговор в прежнее русло. «По-моему, что-то про то, что он связан с криминалом». «Вот-вот», — поспешно подхватила Кротова, облегченно вздохнув. «По-моему, она немедленно вообразила себя великой актрисой, так как я ничем не показала, что знаю причину ее заминки». «Тоже мне, Фаина Раневская. Уж на ее-то игру глядя, великий Станиславский точно бы воскликнул свое сакраментальное. Не верю». «Так вот», — увлеченно продолжила Кротова, «у него такие связи в криминальном мире, что, право слово, мы, все его конкуренты, иной раз просто дрожим от страха. Ах, это так ужасно!» Чтобы показать, насколько это ужасно, Кротова даже схватилась за голову кончиками пальцев, унизанных кольцами. «Такие, как Каминский, не дают развернуться честным бизнесменам, которые зарабатывают скромные средства к существованию тяжелым трудом». Надо сказать, я весьма критически восприняла ее слова. Честным трудом не только особняки, но и двухэтажные квартиры с пентхаузом не зарабатываются. Да и слова «скромные средства» среди такой дорогой, хотя и безвкусной мебели, звучат явным диссонансом. Естественно, вслух я своих мыслей не произнесла, сидела себе смирнешенько и только старательно удивлялась и сочувствовала словам честного бизнесмена и великой трудяги Инны Андреевны Кротовой. Со слов Каминского я уже знала, каким именно тяжелым трудом Кротова выбила себе место в тарасовском автобизнесе, так что иллюзий на ее счет не строила. Да и с диктофоном эта дама, надо думать, не зря все время ходит. Подслушивать и записывать чужие разговоры — тоже хороший способ честным трудом заработать себе на хлеб с докторской колбасой. А его личная жизнь продолжала тем временем Кротова, охотно посвящая меня в подробности компромата, которую успела нарыть на конкурента. Конечно, это к делу не относится. Я и сама, может быть, далека от идеала. Была замужем, да развелась. Но все-таки жена ему безразлична. Каминский практически открыто живет с собственной секретаршей. Как ее зовут? Марии, что ли? Он старше ее более чем в два раза. А жена? Кстати, ее почему-то последнее время не видно. И почему это? Честно говоря, зная Каминского, я не удивлюсь, если вдруг обнаружится, что он что-то сделал с ней, бедняжкой. Ого, похоже, компромат постоянно пополняется. Кротова уже в курсе, что Каминский разъехался с супругой. Вот это оперативность. Однако на откровение Кротовой надо было реагировать адекватно и своевременно. «Уж не хотите ли вы сказать, что...» Начала я, прекрасно зная, что Каминский ни за что не станет действовать такими крутыми методами. Уж я-то волей-неволей была в курсе того, как он поступил с Воблой. «А что вы думаете?» — наставительно произнесла Кротова. «Считаете, что он на это не способен? Его лучший друг, по крайней мере, он был лучшим другом, пока помогал ему выпутываться из многих сложных ситуаций, болеет лейкемией, а Каминскому жалко дать денег бедняге на операцию». Тут мадам Кротова, пожалуй, права. Если то, что она сказала, правда, мой клиент действительно козел. Признаюсь, в этот момент я ненавидела Каминского не меньше, чем бизнесменша, моя собеседница. Плохо это все-таки, что я работаю всего-навсего частным детективом, который, к тому же, достаточно легко тратит деньги. И потому я не могу послать подальше клиента, который не нравится. Увы и ах. Кроме того, продолжала просвещать меня Кротова, Каминский способен на настоящую подлость в деловых отношениях. Так что если задумаете налаживать деловые связи в Тарасове, поищите других предпринимателей. Намек прозвучал достаточно ясно. Яснее было бы только, если бы Кротова указала на себя пальцем. Взять хотя бы эту историю с Терентьевым. Представляете, сколько денег потерял бедняга, когда Каминский перехватил у него выгодный договор. Впрочем, и у Терентьева рыльца в пушку. Кротова сделала многозначительную паузу, ожидая, наверное, что я, как лицо заинтересованное, спрошу, что же такое сделал Терентьев, раз с ним, как и с Каминским, опасно вести дела. Не могла же я ее разочаровать. «Терентьев-то?» — охотно отозвалась Кротова на упомянутый мной вопрос. «Да он же кидает партнеров. У него, видите ли, методы такие. Объединиться с кем-нибудь, а потом кидает, а денежки себе в карман кладет. Представьте себе». Он хочет монополизировать автобизнес по Тарасову. Прибавила она с чувством оскорбленного достоинства. Можно подумать, она хочет не того же самого. Нет, с кем, а с Терентьевым вам тоже лучше не связываться. Честно говоря, за Терентьева я все-таки слегка обиделась, хотя слова Кротовой могли оказаться и правдой. Овсепян тоже вам не нужен, он же почти что банкрот. Продолжала тем временем трещать Кротова. Оказывается, владеть половиной СТО по Тарасовской области у Кротовой называется почти что банкротством. Что ж буду знать. А Алиев? Он, конечно, тоже почти банкрот. Нет, Алиев не банкрот, с сожалением в голосе произнесла Кротова. Было видно, что ей очень хотелось бы этого. Но объявить банкротами сразу двух процветающих бизнесменов было слишком даже для нее. Но он, видите ли, не чист на руку, продает старые машины. Впрочем, кому я про Алиева говорю? Вы ведь сами все определили, не далее, чем вчера. Я вспомнила вчерашнюю историю с вишневым Мерседесом и сразу поняла, что Кротова просто воспользовался ею, чтобы раздуть из нее, как говорится, картину типического зла. Хотя я-то на сей счет знала куда больше Кротова и должна сказать, что не так уж она была и не права по отношению к Алиеву. Это честная женщина. Я почувствовала, что Кротова сказала уже все, что только могла, и настала пора вступить в разговор мне. «Что ж», — задумчиво произнесла я, — «кажется, я знаю, с кем моему супругу следует заключать деловое соглашение». При этом я так пристально посмотрела на Кротову, что, боюсь, она мгновенно почувствовала себя уже монополисткой тарасовского автобизнеса. Честное слово, она так облизывалась при мысли о той поддержке, которую ей окажет мой весьма преуспевающий муж. Носок туфли Кротовой начал отбивать чечетку, быстрота которой, по-моему, возрастала с ритмом биения ее сердца. Даже неоновая реклама над ее головой «Лада Красовская, заключите со мной договор» не говорила бы больше, чем огонь, загоревшийся в ее глазах. В очах Кротовой полыхало пламя такой силы, что я даже начала опасаться за сохранность мебели в комнате. Мне стало жалко незадачливую бизнесменшу, ведь я-то знала, что сейчас произойдет. Мысленно я вышла на боксерский ринг. Внимание! Сейчас состоится поединок между частным детективом Татьяной Ивановой и предпринимателем Инной Кротовой. Конечно, в моем случае намечается поединок интеллектуалов. Да и то, для Кротовой он заранее обречен на провал. Но я все-таки мысленно собралась. «Мы так долго с вами разговариваем, может быть, желаете кофе?» — заявила Кротова. Я почувствовала, что горячий кофе был бы весьма кстати, и мне стало еще более жалко незадачливую предпринимательницу, которая будто знает, как я обожаю этот напиток. Хорошо бы сейчас арабику или... Но что такое? То, что я отхлебнула из чашки, по моим понятиям, походило на кофе так же, как, похоже, мечта и мачта. То, что Кротова назвала кофе, было таким противным, что моя жалость Кротовой мигом сошла на нет. «Вы тоже любите кофе без кофеина?» — услужливо спросила Кротова, заметившая мою гримасу и каким-то образом сумевшая принять ее за выражение удовольствия. «Я всегда пью только растворимый и без кофеина. Превосходный кофе». «Ну все. Большего оскорбления она бы не смогла мне нанести». Мне, горячей поклоннице, не менее горячего, собственноручно сваренного кофе, пить такую бурду? Я с громким стуком поставила чашку на место. Да так энергично, что от этого всеми своими чашечками и ложечками звякнул и лязгнул весь стоявший на столе кофейный сервиз. «Насколько я поняла, — начала я, — вы хотите, чтобы для заключения делового соглашения из всех тарасовских бизнесменов я выбрала именно вас, верно?» «Боже мой!» — раскраснелась Кротова. «Вы говорите так напрямик, право же!» «Хорошо», — продолжала я, не слушая ее. «Я и мой муж могли бы пойти на это, но не кажется ли вам, что вы так честно?» Я вложила в последнее слово всю иронию, на которую только была способна. Рассказав все о тарасовских бизнесменов, кое-что упустили. Я потихоньку вытаскивала из рукава первую козырную карту. «Упустила?» — всполошила Скротова. «Но что я могла упустить?» «Ну, например, вы ничего не рассказали о себе», — самым невинным голосом произнесла я. «Ах, вот вы о чем!» У Кротовой, кажется, отлегло от сердца. «Ну что обо мне рассказывать? Я сама создала себя. Или как это вы выразились? Я что-то запамятовала. Честно говоря, меня интересуют некоторые частности из вашей биографии. Думаю, вы не обидитесь на меня за то, что я навела о вас кое-какие справки. Все-таки бизнес есть бизнес. И неплохо бы знать своего предполагаемого делового партнера. Вы так не считаете? Само собой разумеется, ответила Кротова, несколько, однако, опешившая от того, что я наводила о ней какие-то справки. Однако не кажется ли вам, что можно было бы и поверить мне на слово? Уверяю вас, я очень честна по натуре. То, что я знала про Кротову со слов Каминского из моих собственных изысканий, в корне противоречило тому, что она сейчас про себя сказала. Однако я и бровью не повела, а целенаправленно продолжала свое наступление. «А вам не кажется, — в свою очередь спросила я, — что честному человеку вовсе не обязательно пользоваться диктофоном в целях добывания, скажем, нелицеприятных подробностей из жизни конкурентов?» Кротова изменилась в лице, хотя и попыталась его, то есть лицо, сохранить. «Боюсь, вы ошибаетесь», — сказала она через силу. «Боюсь, это вы ошибаетесь», — значительно произнесла я. «Ваш диктофон, между прочим, работает и сейчас. Я давно заметила, что он, будучи просто так, случайно забытый, лежит на каминной полке, а кассета в нем, знай, крутится. Вы что, записываете нашу с вами беседу? Собираетесь прослушивать ее для собственного удовольствия одинокими вечерами? Вы же одинокая женщина. Вы ведь давно развелись с мужем?» Кротова то краснела, то бледнела, походя тем самым на сильно удивленного хамелеона. «И весь свой бизнес вы сколотили сами, без чьей-либо материальной помощи. Вы ведь прирожденная деловая женщина, не так ли?» — произнесла я веско. Боюсь, что в этот момент в моем голосе звучал неприкрытый сарказм. Кротова, приподнявшаяся было с дивана, рухнула на него снова, то раскрывая, то закрывая рот. Сходство с хамелеоном исчезло. Теперь Инна Андреевна походила на насильственным путем выуженного из аквариума вуали хвоста. «Если вы не желаете говорить все сами, то, пожалуй, расскажу я», — продолжила я. «А вы уж, пожалуйста, поправьте меня, если что не так. Итак, 8 лет назад вы работали учителем начальных классов одной из тарасовских, не буду называть ее номера, школ. Первой же произнесенной по существу дела фразой «я, как мне показалось, убила Кротову на повал». Никогда еще я не видела у собеседника такого растерянного лица, хотя по роду своей деятельности растерянных лиц мне приходилось видеть не так уж и мало. «Впрочем, — продолжала я, — данное обстоятельство не имеет особого значения. Многие люди, занимая в начале пути достаточно скромные должности, сумели успешно выдвинуться. В то время вы и повстречали Звездакова. Кажется, вы носили по мужу именно эту фамилию». Кротова машинально отхлебнула той гадости, которая исходила у нее за кофе, и со стуком поставила чашку на столик. «Уж не знаю, при каких обстоятельствах вы с ним повстречались, да и, честно говоря, не слишком-то они меня интересуют. Факт тот, что ваш муж настолько вас любил, что брачный контракт составлен не был, и, следовательно, в случае развода половина всего имущества, движимого и недвижимого, отходила вам». Кротова, между тем, автоматически положила в чашку со сладким кофе 6 ложек сахара, не сводя с меня глаз. «Вам повезло», — говорила тем временем я. «Ваш муж очень вас любил. Не знаю, любили ли вы его так же, как он вас. Может быть, и любили». Я вытащила из рукава вторую козырную карту. «Но еще больше, поверьте, вы любили его деньги. Во всяком случае, ваша любовь к мужу не помешала вам развестись с ним и заполучить половину всего его состояния». Кротова машинально размешивала сахарный сироп у себя в чашке. «Вам был необходим повод для развода, ведь ваш муж по отношению к вам был безупречен, не так ли? Тогда вы побывали на Большой Казачьей. Все в Тарасове знают, что эта улица ни в чем не уступает Тверской в Москве, не правда ли? Там вы наняли представительницу древнейшей профессии и заплатили ей, деньгами вашего же мужа, между прочим, за то, чтобы она его скомпрометировала. Она ваше задание выполнила, Вы вошли в квартиру и разыграли возмущение, когда увидели эту шлюшку, обнимающую вашего мужа. Вы не обратили внимания на то, что по-настоящему факта измены не было, что ваш муж пытался выпроводить девицу за дверь, в то время как она, отрабатывая заплаченные ей деньги, старалась его удержать и создать убедительную скандальную картину, которая могла бы послужить поводом для развода. Кротова залпом выпила сахарный сироп, рука ее дрожала. Вы без труда добились развода и раздела имущества бедняги Звездакова. Это вас не остановило. Я потихоньку стала вытаскивать из рукава главный свой козырь. Кротова поставила, почти уронила чашку. Она по-прежнему молчала, но на ее лице, как в открытой книге, ясно читались все эмоции. Только мне было нужно, чтобы она заговорила. «Кстати», — поинтересовалась я, — «где сейчас ваш муж?» Кротова постаралась взять себя в руки, что удавалось ей плохо. «Я не знаю, я не видела его уже 5 лет», — еле слышно произнесла она. «У меня не было по отношению к этой женщине никакой жалости. Расследуя дело, я сейчас могла бы или вычеркнуть ее из списка подозреваемых, или, наоборот, взять ее имя в жирный красный кружок. Но для того, чтобы выяснить ее причастность либо непричастность к краже документов, я должна была быть жесткой. Поэтому я достала козырной туз и пошла с него». «Давайте уточним», — спокойно произнесла я. «Что считать точкой отсчета этих 5 лет? День, когда ваш любовник, один из тарасовских авторитетов, заставил вашего супруга оформить и вторую, оставшуюся ему часть состояния на вас, или день гибели Звездакова?» Кротова мгновенно побелела, а потом покрылась красными пятнами. Выражение ее лица буквально за секунду изменилось от удивления до ужаса. «Что? Что вы сказали?» — проговорила она. Для меня все стало ясно. Кротова не причастна к краже документов у Каминского. Детектор лжи не мог бы дать более точного результата, чем ее лицо. Почему для меня так внезапно все разъяснилось? На самом же деле все очень просто. Короче, история получилась такая. Разведясь с мужем, Звездакова вновь стала Кротовой. Беда ее заключалась в том, что она уже давно отвыкла от одиночества. Любящий муж окружал ее заботой. Очень скоро перед Кротовой встала и другая проблема — необходимость обзавестись крышей, так как непрочно бизнес Инна Андреевна норовил развалиться и рухнуть. Так в ее жизни появился некий авторитет по кличке Клык. Он стал и крышей для Кротовой, беря с нее достаточно солидный процент с прибыли, и ее любовником. Однако процентов с бизнеса Клыку было маловато, и он и затеял аферу, решив наказать Звездакова, который стал слишком уж независимым, вознаградить свою возлюбленную за верность, а заодно и получить повод сдирать с нее еще большую мзду. Клык, как говорится, наехал на Звездакова, после чего тот был вынужден составить дарственную на бывшую жену. Кротова, как выяснилось, не знала, как именно Клык наезжал на ее мужа. Не знала и то, что в скорости Звездаков погиб при достаточно загадочных обстоятельствах. А в скором времени, по иронии судьбы, погиб и Клык. И Кротовой досталась вторая половина состояния мужа, а также часть состояния самого Клыка, который, как выяснилось, завещал ей акции весьма преуспевающей компании. Вот потому я и поняла, что кража документов Кротова не причастна. Я достаточно хорошо читаю в лицах и не увидела в лице сидящей напротив меня женщины никакого притворства. Она и в самом деле была потрясена тем, что я знаю. О смерти мужа она и вправду не подозревала. В заключение нашей с ней беседы, сопровождавшейся активным, хотя и односторонним в лице хозяйки дома распитием валерьянки, я пообещала Кротовой о том, что никто о нашем с ней разговоре не узнает. Мимоходом спросила ее еще, не занимается ли она продажей Некси, Мол, подруга моя хотела бы поменять поднадоевшую ей машину на серебристую Некси. Оказалось, что Нексиями вообще и серебристыми Нексиями в частности Кротова не торгуют, хотя точно знает, что они есть у Алиева. После этого мы торжественно достали из диктофона кассету с записью нашей беседы и сожгли ее в камине. Не скрою, я сначала подумала, не слишком ли рисковала, ведя столь открытую игру с Кротовой. Кто знает, не решит ли бизнесменша, что неплохо будет убрать с дороги докучливую гостью из Питера. Но потом страх у меня прошел. Инна Андреевна не похожа на человека, способного действовать недостойными методами. Итак, мне осталось проверить троих подозреваемых. Причем одним из них в это время уже занимался Гарик Папазян. С Алиевым же и Терентьевым я уж как-нибудь справлюсь сама. А потом Лада Красовская бесследно исчезнет. Ищите ее хоть в Тарасове, хоть в Питере, хоть по всей нашей насквозь продымленной голубой планете Земля. Все равно не найдете. Потому что порядком уже мне надоевший черный парик я к тому времени верну Светке, парикмахерше, и навсегда, надеюсь, избавлюсь от опостылевших контактных линз. Придя домой, я первым делом бросилась к кофемолке, кофеварке и пачке сигарет в обозначенной последовательности. Потом я решила прослушать, не хранит ли для меня что-нибудь интересное автоответчик. Было одно сообщение от Папазяна, который клялся вечной любви и заверял, что нам нужно поговорить на общие темы. Я, искренне надеясь, что под общими темами он подразумевал все-таки мое расследование, хотела уже было набрать номер Гарика, но тут автоответчик вновь заговорил. Причем голосом моего злодея, который все хочет мне немало показать. Впрочем, на сей раз голос его звучал достаточно доброжелательно. «Слушай меня, Татьяна Иванова. Сейчас я звоню тебе в последний раз, если ты, конечно, не вздумаешь приняться за старые. Но если и дальше будешь вести себя так же смирно, как сегодня, получишь конфетку за труды. Чао!» И раздались короткие гудки. Сначала я обрадовалась такому результату того, что вместо Тани Ивановой появилась в Тарасове Лада Красовская. А то эти телефонные звонки с угрозами начали мне порядком надоедать. Но потом вдруг сообразила, что мой телефонный преследователь явно имеет отношение к краже документов. Потерять это звено моего расследования было бы обидно. Решено. К Алиеву я поеду, как Татьяна Иванова. У меня на него тоже, как и на Кротову, есть компромат, который дал мне Каминский, но я подумала, что лучше будет прийти к нему с расследованием тайны серебристой Нексии. Это тоже сойдет. Я не я буду, а раскалю и Алиева. И любить или попугать по телефону тоже, ведь он, похоже, старается следить за каждым моим шагом. А еще я про себя отметила, что телефонные звонки раздаются в одно и то же время, в середине дня и поздно вечером. Отметила я это автоматически, но надеялась на то, что у меня еще будет повод данное открытие вспомнить. Я подошла к письменному столу, достала из ящика листок Каминского со списком подозреваемых и красным маркером вычеркнула фамилию Кротовой. Потом набрала номер Папазяна.